Говорит радио «Свобода». Жизнь и убийство. С каждым годом все большему количеству людей становится все более ясно, что в современном мире случился чрезвычайно тревожный разрыв между развитием технологий с одной стороны и состоянием общественной мысли, морали и этики с другой стороны. Говоря проще, между продвижением человечества в области материальной и его топтанием на месте в области духовной. Но вот один из наиболее ярких, я бы сказал, поразительных примеров. Карл Маркс ездил на извозчике, и еще тогда ходили дилижансы. Он писал свои труды перекеросиновой лампе. С тех пор эти и подобные материальные вещи стали музейными, а путанные, полные разве что любопытных для исследователя, но произвольных гипотез и домыслов, в самом лучшем случае просто дискуссионные соображения Маркса, музеи не отданы. Наоборот, на значительной части земного шара и вообще считаются самым передовым, самым высшим достижением мысли, словно бы за 100 лет после Маркса человеческая мысль не развивалась ни на шаг, а так и стоит на месте. Вернемся назад на 100 лет, даже более, потому что коммунистический манифест, например, вышел в 1848 году. Сегодня некоторые вещи и идеи даже в 1948 году кажутся старыми, наивными. А то ведь был 1848 год. Призрак коммунизма бродит по Европе. Тогда это прозвучало так поэтично, звонко, вдохновенно обнадеживающе. Сегодня, через столетие с четвертью, неугомонный призрак кое-где даже воплотился в нечто уродливое, но в основном так и бродит. Зловеще странно, ибо созданному век дилижансов ему, казалось бы, давно бы пора уйти туда, куда ушли дилижансы. Уж и паровозы ушли. В Англии, где этот могучий призрак родился, и паровозов, например, давно нет. Последние работяги-паровозы, собранные в одном из парков, еще можно увидеть. Замерзшие, ржавеющие и несколько сентиментально благодарно англичане повесили на каждом табличку «Ржавейте спокойно». Мы не успеваем удивляться все новым научно-техническим достижениям, перестаем им удивляться. Мы живем в осуществленном и даже куда более того, фантастическом мире Жюля Верна, который, я помню, еще в дни моего детства казался вполне научно-фантастическим, заглядывающим в очень далекое будущее. Если бы любому просвещенному человеку середины 19 века было описано достигнутое сейчас, путешествие на Луну, телевизоры в квартирах, путешествие по воздуху со сверхзвуковой скоростью, причем путешествия самолетом такие же обычные, бытовые, как когда-то тем же дилижансом или тройка лошадей, или телефоны, радио, лазеры, компьютеры и так далее, и так далее. Опиши кто-нибудь все это, говорю, любому просвещенному человеку 19 века, он, пожалуй, не поверил бы, что ему описывают реальную жизнь всего через 100 лет. Да всего лет 30 назад казалось, что межпланетные полеты – дело 21 века, по самой меньшей мере. С другой стороны, если бы любому просвещенному человеку 19 века, особенно в России, кто-то бы рассказал, что и через 100 лет, во второй половине 20 века в России люди будут ржавеющие приписаны к указанным местам проживания, в частности, например, беспаспортные крестьяне не будут иметь права без исключительного позволения покидать место жительства, что поездка за границу будет сотни раз более трудным делом во времена сверхзвуковых самолетов, чем во времена дилижансов и троек, что полиция будет во много раз свирепее держать под контролем и страха каждый шаг обывателя. Я уверен, просвещенный человек 19 века только рассмеялся бы на это. В то, что мы достигнем Луны, он не поверил бы, но в приход справедливости он верил. Он не то что верил, он знал, что через 100 лет жизнь в России будет неизмеримо прекраснее, разумнее и уж безусловно свободнее, чем в его, как ему казалось, ужасный в этом отношении 19 век. Как передовые люди прошлого века с замирающим сердцем представляли себе будущую справедливость, как завидовали потомкам, внукам и правнукам. Ведь среди мыслящих людей России 100 лет назад так горячо пошли все шире распространяться идеи свободы. Слово «свобода» произносилось, печаталось тогда куда чаще, чем теперь. Многие признаки говорили, что всеобщая свобода действительно грядет. В 1861 году Александр II отменил крепостное право и получил название царя-освободителя. Наступали времена широкой гласности в стране. Именно тогда стал действовать в полную силу российский суд присяжных. Блестящая плеяда русских адвокатов свободно заговорила о судебных трибун. Но, конечно, просвещенным людям России тех времен казалось, что процесс освобождения идет слишком медленно. Он, вероятно, не мог идти курьерским темпом, если до самого 1861 года в стране был крепостной феодальный строй, то с отмены его должны были произойти колоссальные экономические, политические сдвиги, которые физически невозможно привести в курьерском темпе, да еще в такой огромной стране. Тем не менее, революционная интеллигенция в России стремилась торопить события. Народовольцам, например, казалось, что нужно немедленно убивать царя, что это лучше всего подтолкнет события. Я прошу вас обратить внимание на это слово «убивать». Ради прогресса 1 марта 1881 года бомба, брошенная народовольцем Гриневицким, убила царя Александра II. Да, царя-освободителя. Ирония судьбы, за которой чудится какой-то сюрреалистический оскал зубов, пока еще во мгле будущих кровавых демонов, по определению Достоевского, бесов. Увидел Достоевский, он увидел очень точно, но к нему прислушались недостаточно. Да, это начиналась трагедия. Нет, в личной честности и прекрасных намерениях Гриневицкого, Желябова, Софьи Перовской, Кибальчича и других, организовавших убийство царя, сомневаться не приходится. Да, они хотели свободы, демократии, равноправия для всех и скорее, как можно скорее, ведь жизнь человеческая коротка. Они даже в жертву приносили свои жизни. Что уж больше. Но лучше видел мудрый Достоевский, предупреждающий, что высокой цели нельзя достичь низменными средствами, что нельзя построить счастье человечества даже на одной слезе невинного ребенка. Если бы народовольцев, убивших царя, тогда не казнили, да если бы судьба даровала им еще по 100 лет жизни, и они бы взглянули на страну в 20 веке, хотя бы только почитали один архипелаг ГУЛАГ, не пришли бы они в ужас. Развитие получили только кровь, убийство, жестокость, насилие. Благородные же цели оказались недостигнуты ни в чем. Ведь народовольцы, а за ними все поколения революционеров, да ленинцев включительно, провозглашали, что борются не за достижение Луны, телевизоры, атомные полигоны, баллистические ракеты, носители ядерных бомб даже. В конце концов, не за сооружение новых гидростанций городов, а прежде всего за свободную жизнь каждого человека. За справедливость, за равенство, и за право жить, где хочется, и за право говорить, что хочется, и за то, чтобы государство служило людям, а не люди государству. Если бы Гриневицкий, Желябов или Софья Перовская знали, что через 100 лет в России будет небывалая, тотальная сеть тайной полиции, свирепейшая предварительная цензура печати, что каждый горожанин будет иметь паспорт с отметкой, какой он категории относится и какова его особая внутренняя национальность, помимо гражданства, что для выезда из страны нужно будет проходить массу всевозможных комиссий и секретные полицейские проверки, что за слово правды будут давать 7 лет лагерей, а за попытку убежать из страны 10, что не будет никакого суда присяжных, а вершить суд и расправу будет послушный приказу сверху судья-марионетка с двумя для проформы, зачем-то сидящими безгласными заседателями, да нередко еще при закрытых дверях, и так далее, и так далее. Зная народовольцы и последующие революционеры, что так будет, они бы, может, сами прокляли себя. Может быть, хотя бы чуть внимательнее прислушивались к Достоевскому, да к словам о слезе ребенка. Вот в 1918 году в Екатеринбургском подвале убежденный большевик Белобородов расстрелял в упор семью взрослых и детей, уже абсолютно невинных детей, царя Николая II и его семью. Ради счастья всего человечества, конечно. Да. Сегодня посмотрим, кто выгодал от этого, чья жизнь стала лучше в результате этого дикого расстрела, и где счастье всего человечества. Самого Белобородова, кстати, тоже потом расстреляли. В этом закономерность. И стреляли, стреляли, резали, как цепная реакция. Возникли жуткие античеловеки, иначе не назовешь. Такие, как Дзержинский, Менжинский, Ежов, Ягода, Берия. И уж совсем непревзойденный Сталин. С недаемой завистью, тоже знаете во имя своеобразного всеобщего счастья, вознесся на другом полюсе убийств и жестокости Гитлер. Оргия убийств захлестнула землю. Земля устала от убийств. И сегодня мы живем в эпоху, когда джин, выпущенный из бутылки, не то что не загнан в нее обратно, но вообще грозится уничтожить все человечество. Хватит ли трезвости от нас переосмыслить и опровергнуть сам принцип, который лежит в основе деятельности яростных преобразователей? От Маркса, начиная, и до арабских террористов включительно. Убить ради. Именно убить ради. Ради чего? Подставляйте сюда любое красивое слово. Любую прекрасную, вдохновенную, благородную, святую цель. Это уже не важно, она не будет осуществлена. Важно лишь то, что очередное «убить» родит новые и новые когорты демонов. Я за Достоевского. Ни слезу ребенка пролить, ни тем более убивать ради любого счастья человечества нельзя. Еще лаконичнее, бессмертно и просто это у Христа. Не убий. 4 января 1975 год.